Он вспомнил, как герои Бальзака в «Полумраке ложь» продолжали растленную буржуазную светскую жизнь. «Чудак вы!» — усмехнулся Янковский. «Оттуда лучше всего видно. А кроме того, другие места у нас платные, и все билеты на них проданы». «Хорошо», — покорно согласился Ринтен и взял бумажку. Ринтен пришел на представление загодя. В цирке еще было пусто. Горели лишь боковые бра, тускло освещая яркий ковер на манеже. Над входом на арену висел красочный занавес с гербом СССР и изображением сплетенных рук, символизирующих нерушимую дружбу. Ринтен сидел в одиночестве в ложе и в который раз осматривал внутреннее устройство цирка. По числу канатов, тросов и блоков он мог поспорить с большим парусным кораблем. Купол был удивительно будничен и прост. Железные конструкции, перекрытия, выкрашенные в темно-зеленую краску, совсем не вязались с праздничной обстановкой цирка. Появились первые зрители. Это была совсем не та публика, какую он видел в Академическом театре драмы. По пестроте своей она скорее походила на Эрмитажную. Скоро даже ряды, находящиеся чуть ли не под самым куполом, заполнились до отказа. Лишь Ринтен сидел в одиночестве в ложе и чувствовал себя неуютно. Хорошо бы сесть вон там, у самого манежа, или забраться под купол рядом с остальными тросами и канатами. В зале притушили свет. На минуту весь заполненный людьми цирк погрузился в темноту. Только где-то сбоку светились красные огоньки, как головешки в костре. Тревожно зарокотал барабан. Все громче и громче звенела туго натянутая кожа, словно чудом забрался в цирк шаман и схватился за бубен, вызывая духов празднества и веселья. Духи отозвались нестерпимо ярким светом прожекторов, направивших разноцветные лучи на герб и сплетенные руки. Под знакомые звуки марша вышли колонны знаменосцев. Полотнища развивались на ветру, шелест шелковой материи доносился до ложи, а под отблесками праздничного света гордо шагали друзья Ринтена. Чех, Иржи, Гордличка, Нанаец, Горе, Черуль и Чукча, Вася, Каен. Они сделали круг по манежу, неся высоко над собой знамена, и остановились, образовав живописную группу. За ними вышли цирковые артисты. Они были разные — большие, маленькие, старые, молодые, полуголые и одетые. Группа, где был Каен, выглядела куда внушительнее и торжественнее. Ринтену хотелось встать со своего места и громко крикнуть в темноту амфитеатра. «Товарищи, это же мои друзья идут, мои соседи по комнате!» Может быть, он, а возможно, кто-нибудь другой, первым захлопал в ладоши, и вскоре буря аплодисментов заполнила цирк и поднялась под самый верх к мерцающим красным светом сигнальным огонькам. Знаменосцы оставались неподвижными, а артисты тоже зааплодировали. Женщина в блестках делала забавные движения, словно срывала что-то с губ своих и кидала зрителям. Ринтен догадался, что это и есть воздушные поцелуи. Оркестр заиграл быстрее. Участники парада снова зашагали и скрылись за занавесом. Погасли прожекторы, смолкла музыка. Здоровые молодцы в полинялой, но все еще нарядной форме принялись скатывать ковер. Прошло несколько минут поспешных, но хорошо организованных приготовлений. Высокий мужчина с гладко зачесанными назад волосами, во фраке и в белой манишке объявил первый номер. Выступает коллектив артистов Капетинских на подкидных досках. На арену выбежали атлетического телосложения парни и принялись скакать и кувыркаться, сопровождая свои стремительные движения короткими выкриками. Ринтен был в восторге, но прыгуны на подкидных досках оказались еще не самыми интересными. После них выступали воздушные акробаты. Они качались на трапециях, взлетая на головокружительную высоту. Сердце замирало, когда женщина на какое-то мгновение оказывалась без всякой опоры, но ее тут же подхватывал партнер, либо сама гимнастка успевала поймать качнувшуюся навстречу трапецию. Под самый конец представления на опилки неуклюже выползли сивучи. Объявленный человеком во фраке и белой манишке морскими львами. Сивучи исполнили несколько команд дрессировщика. Они ложились на бок и хлопали себя ластами по брюху, призывая зрителей аплодировать. Ринтен вспомнил, как он впервые увидел сивуча. Зверь лежал на скале Чинлюквин и грелся в солнечных лучах. Его вспугнул шум моторного вельбота. Сивуч кинулся в воду с вершины скалы, и это было так красиво, что до сих пор без волнения нельзя вспоминать. А эти... Какие же они морские львы, если для потехи человека делают все, что велит лысый дрессировщик, похожий на улакского заведующего торговой базой Журина. Даже участие Кайона, Иржи, Черуля в заключительном параде не улучшило настроение Ринтена, испорченного появлением сивучей на манеже. Он подождал друзей на улице. «Знаешь, нам еще будут и деньги платить», — обрадованно сообщил Каин. «А сивучи тоже получают деньги?» — спросил Ринтен. «Что с тобой?» — удивился Каин. «Да ничего», — отмахнулся Ринтен. Просто расстроился, когда увидел, как сивучи хлопают себя по брюху. Глупо, наверное, но мне это не понравилось. «Это же цирк, Ринтен!» — сукаризной напомнил Каин. «Да я понимаю», — покорно согласился Ринтен. Но все-таки он был недоволен собой. И почему это обязательно надо задумываться обо всем и видеть то, что не нужно замечать.